Дел, как всегда, оказалось не просто много, а чрезвычайно много. Михаил вспомнил папа и Георгия, сидящих порой за бумагами до 2 часов ночи, и печально вздохнул. При Джорджи, как видно, все сановники и чиновники вообще сняли с себя самую малейшую ответственность. Если так будет продолжаться, скоро любой градоначальник будет просить его высочайшего соизволения разжечь уличные фонари вечером или почистить улицы от снега зимой. Решительно, необходима реформа управления. Почему Эдуард может себе позволить не думать о таких мелочах? Михаил даже отложил в сторону папку с донесением о пушках, которые планируют принять на вооружение англичане, и с докладом об испытаниях нового образца полевого скорострельного орудия. Пусть ему, как артиллеристу, очень хочется это прочесть, но записать пришедшие в голову мысли Михаилу показалось важнее, чем он и занимался следующие 1/4 часа. Закончив, он еще раз пересмотрел все написанное и плебейским жестом разлохматил прическу. Задумка неплоха, но как на сие нововведение посмотрит члены госсовета, дядя Серж и мама, особенно дядя Серж. После того, как он вернулся из Германии, дядюшка склонен видеть в любой реформе крушение устоев и революцию. Трудно будет его переупрямить, а мама его слушает. Отложив в сторону написанное, Михаил несколько мгновений подумал и взял вместо интересных ему документов по артиллерии бумаги от министра иностранных дел и министра финансов. Граф Ламсдорф и Витти прислали папки, которые теперь необходимо было внимательно прочесть, а потом еще и внимательно обдумать. Владимир Николаевич записан на аудиенцию на завтра, и поэтому сегодня надо обязательно ознакомиться с содержимым обеих папок. Ситуация на Дальнем Востоке после подавления восстания боксеров 3 в Китае складывалась тревожная. Ввод русских войск в Маньчжурию для защиты строительства проходящей по северной Маньчжурии железнодорожной дороги первоначально встретили одобрительно все державы и даже само китайское правительство. Но как только бунт китайцев подавили, у остальных участников альянса 7 держав, в первую очередь у англичан, появились претензии к тому, что Россия фактически оккупировала Маньчжурию, а в правительстве появились 2 партии. Одна, во главе с военным министром Сахаровым, предлагала оставить войска и аннексировать со временем Северную Маньчжурию. Раз уж императрица маньчжурской династии Циси столь любезно предоставила предлог и возможности для этого, от испуга перед боксерами объявив войну всем иностранным державам. Конечно, она потом, после побед войск Альянса, изменила свое мнение, но война-то была объявлена официально. Поэтому следует включить в мирный договор пункт о признании Северной Маньчжурии российской. На опасения же иных держав о признании тем самым маньчжурской династии вассалами империи российской, заявляли военные, следует отвечать, что у династии остаются их родовые земли в Южной Маньчжурии. Мирная партия состояла из 2 фракций. Первая, во главе с министром иностранных дел, предлагала вообще не трогать Маньчжурию, чтобы сохранить хорошие отношения с Британией и Китаем. Взамен предлагалось усилить проникновение в Корею, в которой усилия прорусского правительства нейтрализовались экономическим проникновением японцев. Причем последние действовали как экономические агенты британцев, что в перспективе вело к обострению отношений России именно с Британией. Вторая фракция, во главе с министром финансов Витти, предлагала усилить мирное проникновение в Маньчжурию по договоренности с китайским правительством. При этом в качестве репрессалий за объявление войны предполагалось получение железнодорожной и промышленной монополии для русского капитала во всей Маньчжурии и в Монголии, контроля над всеми таможенными доходами и соляным доходом в Маньчжурии, что в общем-то мало отличалось от предложений военной партии, приводя точно к такой же конфронтации с Англией и САСШ, поскольку фактически означало закрытие рынков этой территории для всех стран, кроме России. Но это позволяло впоследствии продвигать российское влияние южнее, как в южные районы Маньчжурии, так и непосредственно в Китай. Но кроме всего прочего, для этого требовался контроль над ввозом и вывозом из Маньчжурии. Поэтому предлагалось арендовать у Китая либо порт в районе рыбацкого поселка Циньнева 4, либо вообще весь Ляодунский полуостров с порт Артуром Люишунем. Против чего дружно выступали моряки и армейцы, указывая на то, что китайцы не захотят расставаться с последней оборудованной базой Северного флота, и что оборона столь отдаленной от основной российской территории области будет сложнее, чем даже оборона острова Гуам. Споры по этому вопросу шли уже 2 года. Теперь же Михаил должен был определить, какой из предложенных вариантов он, как император, должен утвердить. От его решения будет зависеть судьба не только России, но и всего мира. поэтому молодой император старательно изучал поданные бумаги, одновременно вспоминая, как после заседания кабинета министров, на котором Витте рассказал о своей программе, генерал Сахаров заявил с солдатской прямотой и грубостью: «Защищать русские интересы в Маньчжурии, прилегающей на тысячи верст к России, это я понимаю, но быть вынужденным защищать русской кровью интересы русско-китайского банка на Янцзы или вообще южнее Пекина для меня представляется непонятным и гибельным для России делом. Вот и думай, как поступить, особенно учитывая, как делит на куски Китай и остальные державы. Никогда еще в таком виде и масштабе не вторгались они на китайскую землю с такой последовательной настойчивостью. Огромные куски территории отхватывались на началах безденежной аренды. Формоза, Пескадеры, Циньдао, Вэйхайвэй, Шаньдун, Гуанчжоу. Это не считая ряда полос отчуждения под железные дороги, городских и притом лучших участков, концессий на праве экстерриториальности, лесных участков и площадей горнопромышленной эксплуатации. И при этом все хотят оттеснить отсюда Россию, которая расположена рядом с Китаем. Поневоле подумаешь, что сначала вытеснят из Китая, потом потребуют такой же аренды в Сибири. Михаил отложил папку в сторону и встал. Прошелся по кабинету, стараясь успокоиться. Потом вообще заставит продать Сибирь, как заставили продать Аляску, вспомнив донесение лейтенанта Анжу о разговорах с американскими офицерами, раздраженно подумал он. Но аннексия слишком вызывающе. Нас не поймет ни одна держава. К тому же никто не может сказать, сколько проживает китайцев в этой самой Маньчжурии, что в северной, что в южной. Получить дополнительные миллионы азиатов, когда даже Туркестан еще до конца не цивилизован, мне кажется не слишком удачной идеей. Аренда, вот что нужно. Берем в аренду часть земель и начинаем активно заселять своими людьми, в первую очередь, крестьянами, вытесняя китайцев в исконные земли за их великой стеной. А потом посмотрим, кто будет владеть этими землями. Приморье тоже когда-то маньчжурам принадлежало, а теперь никто и не поверит, что это не русская земля. Михаил снова сел, взял ручку и аккуратно начертал резолюции на предложенных документах, а потом взял очередную папку. И только потом, так сказать, на десерт уже совсем поздно вечером, позволил себе отвлечься от государственных забот чтением бумаг по артиллерии. И опять горестно вздохнул, прочитав, что на перевооружение скорострельными пушками потребуется не менее 130 миллионов рублей. О том, что германская и французская армия уже завершили перевооружение, а австрийцы планируют начать его не ранее 5-го года, он знал и раньше. А в это время в Кобурге 17-летняя Беатриса, прозванная в семье Беа или малютка-пчелка, трудилась почти как самая настоящая пчелка. Письмо за письмо отправлялись в далекий таинственный Санкт-Петербург, к самому лучшему и самому красивому принцу, а с недавних пор и императору. Она была влюблена и любима, и не скрывала этого от своих родных. Впрочем, известие о взаимной любви Михаила и Беатрисы в ее семействе встретили весьма благосклонно. Стоявшие у окна кабинета, выходящего во двор замка, молодой герцог Саксен-Кобурский Карл Эдуард и регент герцогства Эрнст, принц Гогенло и Лангебургский с улыбками наблюдали, как малютка-пчелка гуляет по аллее небольшого садика, разбитого внутри замковых стен. «Итак, дядя», — прервал молчание Карл, — «что решил император?» «Конечно, он не против, племянник», — ответил Эрнст. Разговаривали они, надо отметить, по-английски. Учитывая, что при рождении Карла звали Чарльзом и происходил он из семьи герцогов Олбани, в этом не было ничего необычного. Кайзер предупредил, что этому браку не должно помешать ничто, добавил Эрнст. «Какие-то особые соображения», — удивился Карл. «Так и есть, племянник, ты правильно догадался. Учишься управлять, как я вижу». Улыбка принца теперь походила на оскал. «По нашим сведениям, император Михаил очень доверчив и легко поддается чужому влиянию, особенно, если это будет близкий человек». Он замолчал, посмотрев на Карла. «Я понял, дядюшка, нашей империи нельзя упустить такую возможность», — ответил Карл. «Что же, я дам соответствующие указания. Я рад, что не ошибся в тебе, племянник. Пойдем, уже звонят к завтраку», — закончил разговор Эрнст. А неподалеку от Лондона, в небольшом поместье малоизвестного финансиста, встретились 4 человека, одним из которых, приехавшим последним, практически в сумерках оказался знаменитый банкир Альфред Д. Ротшильд. Встреча, о которой мало кто знал, прошла в дружеской беседе. О чем конкретно они разговаривали, нигде и никому не сообщалось, Об этом знали только сами собеседники. Но какие-то последствия у этого разговора были. Причем совершенно неочевидные и весьма часто неожиданные. Например, несколько человек из социал-демократических кружков неожиданно получили финансирование от меценатов зарождающейся Российской социал-демократической партии на проведение очередного, второго съезда. Его планировалось открыть в Брюсселе, в июле этого года. На проведение, по расчетам, требовалась совсем небольшая сумма, всего 200 тысяч рублей, и они вдруг нашлись. Министерство иностранных дел Англии и Франции столь же неожиданно и тайно начали переговоры по урегулированию колониальных споров, отправив в португальский Лиссабон личных посланников министра Думерга и статс-секретаря по иностранным делам Питти Фицмориса, маркиза Линсдауна. Переговоры шли трудно, однако практически сразу удалось договориться о визитах в следующем, 903 году Его Величества короля Эдуарда во Францию и президента Лубе в Британию. Подписанный в начале года договор между Англией и Японией начал давать первые плоды. Японцы получили в добавление к предыдущим большой кредит в сумме не менее 200 миллионов йен. Кроме того, им были переданы два броненосца типа Маджестик и начаты постройкой еще несколько, включая три броненосных крейсера с пушками калибром 8 дюймов. В североамериканских Соединенных Штатах банкир Шифт провел переговоры с представителем Ротшильдов и также выделил крупный кредит японцам. Нелегальные кружки, созданные частью уцелевших от предыдущих репрессий народников, объявили в газете «Революционная Россия» о создании партии социалистов-революционеров или эсеров, и одновременно создала еще более законспирированную боевую организацию, которая сразу начала готовить свой первый террористический акт. Предстоящие годы обещали принести множество перемен, для кого-то благоприятных, а кому-то не очень. Примечание. Один отрывок из реального письма. Перевод с английского. Добавлены. Последние предложения и подпись. Два. В нашей реальности они встретились летом 1902 года, в Кобурге, на одном из семейных праздников. Для обоих это была любовь с первого взгляда. Проблема заключалась в том, что Михаил и Беатриса были двоюродными братом и сестрой. Их-то самих этот вопрос не волновал, ведь в протестантской Европе такого рода браки среди особ королевской крови вовсе не были редкостью. Но русская православная церковь такие браки запрещала. И старший брат Михаила, император Николай II, был непреклонен, отказавшись разрешить брак. Девушка чуть не потеряла рассудок от горя, но ничего сделать оказалось нельзя. Михаил был наследником престола, и без согласия царя не мог пойти против церковного закона. Поэтому в декабре 1903 года он написал очень трудное для себя письмо, в котором сообщал Беатрис о разрыве отношений. «Три восстания и хатуани, букв, перевод отряда гармонии и справедливости против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая, в нашей реальности в 1898-1901, в Маньчжурии, с 1900 года, сначала китайские власти были против повстанцев, затем поддержали их, но в итоге императрица Циси перешла на сторону альянса восьми держав, подавившего восстание. В результате Китай попал в еще большую зависимость от иностранных государств, что сказалось на его политическом и экономическом развитии в первой половине 20 века. Восставшие получили прозвище боксеров, товарищк, на их знаменах присутствовал рисунок товарищнос, кулака справедливости. Альянс восьми держав, Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, США, Россия, Франция, Япония, в этой реальности Япония участвовала несколькими отрядами армии и флота, но державы ее не считают и в названии не учитывают. 4. В нашей реальности в 1898 году на этом месте строился русский город Дальний. Напоминаю, что Японо-Китайской войны 1894-1895 не было, и у Китая сохранился так называемый Северный или Баянский флот, в реальности погибший или захваченный японцами в эту войну. Плавать необходимо. Навигари не цесси ест, вивери нон не цесси. Плавать необходимо, жить не обязательно. Ремонт – это деяние, совершаемое группой лиц, по предварительному сговору. Контрминоносец бравый неторопливо резал серые балтийские волны, двигаясь самым малым ходом. В кают-компании, она же, как у всех кораблей этого типа, офицерская каюта, собрались трое из четырех субалтерн-офицеров корабля, пили чай по-адмиральски, с настоящим французским коньяком, привезенным по заказу миноносников на прибывшем недавно из Тулона броненосце Сесей Великий. Броненосец, построенный во Франции и предназначенный первоначально для Тихоокеанского флота, сразу после постройки задержался в Средиземном море, в отряде стационеров на Крите, а позднее был зачем-то вызван на Балтику и сейчас стоял на рейде Ревеля. Так как у штурмана бравого лейтенанта Левитина один, в команде Сесоя были хорошие знакомые, то теперь офицеры баловали себя настоящим мартелем. Вместе с настоящим китайским лянсином 2 напиток получался, как заметил мичман Безбородко, божественным. Ночью подожгли дом. Пока же мы со слугами его тушили, толпой вскрыли амбары и забрали все подчистую. Весь картофель, все сено и зерно. И дом отстоять не удалось. Отпив очередной глоток и разбавив чай небольшой порцией коньяка, сказал Безбородко, слегка по-малороссийски кхикая. Он пересказывал новости из недавно полученного от брата, полтавского помещика, письма о волнениях крестьян. В прошлом году урожай по всей округе был хуже, чем обычно. Даже трава росла хуже и сена запасли меньше. И лишь картофеля собрали как обычно, но его-то выращивали в основном помещики. Добрый был государь-император, простил им недоимки, а они все равно недовольны. Разберутся местные власти, кому розок выпишут, а кому хлебом помощь окажут, беспечно махнул рукой мичман Азарьев. Мне все же интересно, зачем нас так неожиданно в Кронштадт вызвали, и улыбнулся, увидев недовольное лицо лейтенанта Левитина, который очень не любил вот таких гаданий о служебных делах. Увидите, заберут у нас командира, либо заново во флигель адъютанты, либо на Сесой, ответил Безбородко. Вечно ты, Евгений, заранее панику разводишь, ответил Левитин. Отхлебнул, подумал, но доливать коньяка не стал. Он у нас всего 2 года, третий пошел, куда его забирать? Побудет с нами еще, дождется корабля из капитального ремонта. Дождемся ли конца ремонта мы все? Снова вступил в разговор мичман Азарьев. Застрянем на заводе надолго, как бедовый разгонит нас по экипажам. Потом вообще на другие корабли, несмотря на приказ его императорского величества, назначит. Так и расстанемся, господа. И ты страху нагоняешь, усмехнулся Левитин. Зачем нас разгонять будут, если и без нас офицеров, желающих выплавать ценз, хватает? Может быть, и хватает, согласно кивнул Безбородко. Вот только не все хотят на большие корабли. Правильно говоришь, Евгений, поддержал его Азарьев. Самая лучшая служба, конечно, на миноносцах. Не очень спокойная и не слишком легкая, с учетом учения и бытовых неудобств. Он обвел рукой кают-компанию, в которой, за неимением других мест, жили все офицеры. Да, если смотреть со стороны, сплошная работа с редкими перерывами на ремонт, да тогда тоже дела хватает, но все же отличная служба. В море, дома и фрунтом 3 не напрягают, совсем не такая, как на больших кораблях, которые от самого размера разводят всевозможные фрунты, торжественность в казарменном стиле. Огромная такая штука 1000 в 15 тонн стоит или неторопливо идет по морю, почти не замечая погоды. Начальство много больше, чем хотелось бы, и команды столько, что даже лиц не запомнишь. В помещениях можно заблудиться, а в каютах нет иллюминаторов, и круглые сутки гудит вытяжная вентиляция. Не видишь ни моря, ни берега, а только свою стальную коробку, и вся работа мичману доступная, вахтенным офицерам стоять, а вокруг одна с утра и до ночи проводит одни и те же учения и приборки, с музыкой и церемонией поднимают флаг и с музыкой его спускают. Часто же вообще стоит в гавани на одном и том же месте, разворачивается по ветру, от времени до времени малость дымит и больше ничего не делает. Скукас, порой вместо этого лучше на земле, в экипаже лямку тянуть. По крайности в город можно выйти и с дамами встретиться. Да ты, Николай, оказывается настоящий поэт миноносной службы, восхитился Левитин. Писать не пробовал, глядишь и Станюковича по популярности обойдешь. Ответить Азарьеву помешал вошедший в кают-компанию прямо в прогарном платье механик-миноносца, поручик корпуса инженер-механиков флота Саврич. Выглядел поручик словно трубочист, только что закончивший очистку дымоходов в каком-нибудь изрядно большом особняке, и запахи от него и его обмундирования соответствовали этому образу. «Фи, Сергей, что за ГАФ-4?» – удивился Левитин, отвечающий, как старший офицер корабля, и за порядок в кают-компании. «Приношу мои глубочайшие извинения, господа, но жажда замучила совсем, проходить не буду. Дайте стакан чаю», – попросил Саввич. «Выпью и побегу назад, работать». «Что, настолько нехорошо?» – участливо спросил Безбородко. Саввич, жадно глотая из кружки налитый и поданный ему ближе всего сидевшим к выходу Азарьевым чай, красноречиво промолчал, отчего всем стало сразу понятно, что их положение действительно хуже губернаторского. «Так», посмотрев на висящий на стене барометр, протянул задумчиво Левитин. «Барометр по-прежнему падает. Что у вас там происходит?» «А ничего хорошего», ответил наконец отдышавшийся и допивший воду Саввич. «Во втором и третьем котлах лопнули трубки, по несколько штук сразу. Первый пока держится, а четвертый?» спросил Азарьев. «Четвертый растопить не можем, начала осыпаться кирпичная кладка, и помощь вы не выердали можете, нужны знающие работники. Прошу извинить, господа, но я пойду, время», Саввич отдал кружку Азарьеву и вышел из кают-компании. «Черт бы побрал этот Невский завод и всех его инженеров, через пень в центр мирового равновесия», грязно выругался Азарьев. «Подсунули флоту миноносцы самой скверной выделки. Четвертая авария за месяц на четырех кораблях. Добрый был государь Георгий. Слишком добрый», печально заметил Безбородко. «Получается, это мы попали, господа. Сейчас заштормит, и будем мы болтаться, как оторвавшийся поплавок. Гангут вот так же попал. Отставить панику», негромко, но отчетливо приказал Левитин. «Азарьев, идите и поменяйте командира. Мы с вами, мичман», он повернулся к Безбородко, «готовимся в помощь Саввичу. Кондуктору Иванову передайте, пусть всех свободных матросов к этому же готовит». Шторм пришел точно в тот момент, когда механики почти закончили ремонт третьего котла. Не успели совсем немного, но теперь на машины работали сразу первый и второй котлы. Давление во втором котле начали поднимать сразу, как только сменили лопнувшую трубку. Первый шквал начинающегося шторма налетел неожиданно и сразу раскачал корабль. Ремонтные работы пришлось остановить. Оставалась еще надежда, что на время и что шторм быстро кончится. Но вслед за первым шквалом налетел второй. Всем стало понятно, что контрминоносец попал в жесточайший шторм. Огромные волны кидали небольшой, всего в 350 тонн водоизмещения, кораблик, словно мячик для пинг-понга. Вода потоками вливалась через вентиляционные раструбы внутрь корабля. Но самое страшное оказалось в том, что водоотливные средства корабля не работали, ибо забортные водоотливные отверстия насосов из-за попадания воды во внутренние помещения миноносца еще после испытаний попросту заткнули деревянными пробками, о которых все забыли, и вытащить которые во время шторма, как выяснилось, было практически невозможно. При попытке вытащить хотя бы одну едва не смыло за борт мичмана Безбородко. Спас канат, которым его обвязали. Обошелся сломанной рукой и, похоже, парой ребер. Потерявшего сознание Евгения Иосифовича трое матросов с трудом отнесли и оттащили в кают-компанию, где и зафиксировали на койке мягкими ремнями. А шторм все не утихал, и вода заливалась внутрь все больше и больше. Попав в уязвимые места электропроводки, она вызвала многочисленные замыкания. В результате погасли освещение и ходовые огни. Тяжелее всего приходилось кочегарам. Попадая через вентиляторы внутрь кочегарок, вода частично превращалась в пар, заполнявший все помещения. Кроме того, она накапливалась на полу и поддувальных поддонах. При резких размахах качки вода вместе с брикетами угля перекатывалась с борта на борт, сбивая с ног кочегаров. Кочегары вскоре измотались до предела и не могли уже поддерживать требуемое давление пара. В кочегарке спустились не только все свободные от вахты, в том числе кок и фельдшер, но и офицеры. Пар между тем продолжал садиться, скорость миноносца снизилась до одного узла, и он перестал слушаться руля. Положение становилось критическим. Из-за отсутствия пара вскоре все системы жизнеобеспечения миноносца вышли из строя. Ручная помпа сразу засорилась. Воду откачивали ведрами. Команда миноносца укачалась настолько, что, по словам командира, человек терял всякое самообладание и превращался в труп. Пришлось отозвать из кочегарки фельдшера, который творил чудеса не хуже какого-нибудь святого, возвращая с помощью спирта, кулаков и какой-то матери трупы матросов к жизни и борьбе за живучесть корабля. Крепче всех оказался командир. Анжу уверенно держался на ногах и, казалось, присутствовал одновременно в трех-четырех местах, подбадривая людей и руководя работами. К рассвету беспомощный экипаж корабля только и мог, воскрешая забытые традиции парусного флота, палить из пушки, взывая о спасении. Эти выстрелы привлекли внимание находившегося неподалеку датского парохода «Принцесс Дагмар», который и пришел к русскому контрминоносцу. Буксир удалось завести лишь через 4 часа, закрепив его вокруг боевой рубки из основания носового 75-миллиметрового орудия. Шторм в это время понемногу затих, и принцесс Дагмар без помех притащил Бравого в Кронштадт. «Слава богу», — написал Михаил II на рапорте командира, — «что все кончилось так благополучно. Датчанам была выплачена награда в 50 тысяч рублей, а Бравый встал на капитальный ремонт». Надо заметить, что еще до происшествия во время ремонта планировалось переделать котлы на нефтяное отопление. Теперь же нужно было полностью менять котлы, из-за чего ремонт контрминоносца затягивался как минимум на год. Так что мичман Безбородко оказался прав, офицеров на столь долго ремонтирующемся корабле решили не оставлять и распределили по другим кораблям. Самого мичмана отправили в отпуск до полного излечения. Левитин получил назначение на минный крейсер «Абрек», а лейтенанта Анжу и поручика Саввича неожиданно для всех пригласили на большой прием к его величеству в Гатчину. Специальный поезд неторопливо вез приглашенных на высочайшую аудиенцию вдоль хмурых, как обычно, полей, перелесков и рощиц Петербургской губернии. В богато отделанных купе звучала негромкая разноязыкая речь, причем французская, пожалуй, даже чаще, чем русская. Впрочем, в купе, в котором разместились Анжу и Саввич, говорили только по-русски. Трое армейских подполковников, гвардейские капитаны и двое моряков быстро нашли общие темы для разговора, несмотря на разницу в чинах и возрасте, и через некоторое время обнаружили даже наличие общих знакомых. Как после этого пошутил один из подполковников: если у двоих военных через четверть часа разговора не нашлось ни одного общего знакомого, значит один из них – шпион. Дружно посмеялись над этой шуткой. Потом веселую историю о строевом смотре в стрелковом батальоне рассказал капитан гвардии, а затем тот же подполковник спросил, не имеют ли моряки отношения к недавно распубликованным в некоторых газетах случаям с героической борьбой со стихией экипажа миноносца «Бравый». Саввич сознался, что так оно и есть. Пришлось Анжу рассказывать, как оно все было на самом деле, при этом стараясь не вспоминать про неисправные механизмы и качество работы Невского завода. За рассказом время пролетело незаметно. Неожиданно для Анжу поезд начал замедлять ход, и за окнами показалось здание царского павильона. Пассажиры стали оправлять мундиры и надевать портупеи. Наконец вагоны плавно остановились, и кондукторы, все как один высокие, стройные и мускулистые, словно Геркулес из картин художников академической школы, пригласили пассажиров на выход. На платформу из вагонов вальяжно выбирались господа сановники, чиновники и военные. Блестящие золото эполеты орденов, звяканье парадных, с гладкими колесиками, золоченых шпор на сторублевых тимофеевских сапогах, аромат французских духов и напомаженных усов, бород и бакенбард царили в этой негустой толпе. Саввич, Анжу и гвардейский капитан Черепанов выделялись на этом фоне белыми, а точнее, учитывая цвет морских мундиров, черными воронами. Однако никто на это особого внимания не обращал. Выйдя на привокзальную площадь, они рассаживались попарно в специально присланные дворцовым ведомством экипажи. Как только последний из пассажиров занял место в коляске, все экипажи дружно тронулись и отправились к Большому Гатчинскому дворцу. Колонна экипажей, обогнув кухонное каре, выехала мимо памятника Павлу I на плац к центральному корпусу. Коляски по одной подъезжали к парадному входу, высаживали пассажиров и уезжали, скрываясь за конюшенным каре. Прошествовав вслед за первыми гостями мимо выставленных на дороге у стен лакеев через аванзал, Анжу и его спутник оказались в кавалергардском зале. Там уже вовсю трудился церемониймейстер двора Александр Танеев, руководя расстановкой приглашенных на прием по чинам. Анжу и Саввич, по незначительности звания и должностей, оказались в самом конце шеренги, сразу после какого-то чиновника из Министерства путей сообщения, который с удивлением смотрел на Анжу после того, как Танеев лично с ним поздоровался. Выстроив шеренгу, Танеев бесшумно проскользнул по паркету к дверям, ведущим во внутренние покои дворца. Грянули трубы. Массивные, украшенные золотой резьбой двустворчатые двери распахнулись. Из них вышел мажордом и, трижды стукнув жезлом о пол, объявил: «Его Величество Михаил II, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсониса Таврического, царь Грузинский, государь Псковский и великий князь Смоленский и прочее, и прочее, и прочее». С небольшой свитой в зал вошел высокого роста молодой человек в черном мундире генерал-адмирала. Как заметил Анжу, Михаил очень возмужал. Из смешливого, шаловливого подростка он превратился в юношу весьма приятной наружности. В отличие от бородачей свиты, император был гладко выбрит. Лицо его украшали небольшие фронтоватые усики. Смотрел государь пытливо и внимательно, словно хотел спросить каждого из приглашенных о чем-то важном. Медленно проходя вдоль строя, царь, пожав руку очередного гостя, удостаивал его короткой беседы. Император и свита постепенно приближались к застывшим по стойке смирно Анжу и Савичу. Наконец Михаил II подошел к морякам. «Ваше императорское величество, лейтенант Анжу», — представился Петр. Царь крепко пожал ему руку, улыбнулся и спросил: «В море чувствуете себя лучше, чем при дворе?» Анжу задумался на секунду, поймав сердитый взгляд одного из свитских. «Понятно, как ни скажи, кого-нибудь да обидишь. Не вижу разницы, ваше императорское величество», — улыбнулся Петр, мысленно готовясь к любой реакции. Но император сумел его удивить. Негромко рассмеявшись, он повернулся к тому самому недовольному свитскому, полковнику, как вспомнил Анжу, по фамилии Мордвинов, и также негромко сказал: «Он прав, Анатолий Александрович, а не вы. При дворе опасно не менее, чем в море». Повернувшись к Анжу, Михаил II спросил: «Вам еще долго ценз исправлять?» «Еще год, ваше императорское величество», — ответил удивленный неожиданным вопросом Анжу. «Отлично. Поздравляю вас с флигель-адъютантом и старшим офицером моей новой яхты «Алмаз», а через год надеюсь поздравить вас с новым чином, Петр Иванович». «Покорнейше благодарю, ваше императорское величество», — только и смог ответить ошеломленный Петр. О чем говорил император с Савичем, Петр не слышал, но судя по удивленному лицу поручика, его разговор с царем ошеломил не меньше, чем Анжу. Танеев, занявший сове место в свите сразу за спиной императора, неожиданно приблизился к Анжу и негромко сказал: «Его величество ждет вас после приема во втором кабинете». Прием закончился, император и его свита удалились во внутренние покои. Гости группами потянулись на выход. На месте остались только Анжу и Савич. «Петр Иванович, вы остаетесь?» — просил поручику Анжу. «Да, его величество удостоил меня личной аудиенции. В таком случае, разрешите попрощаться?» «Ненадолго», — улыбнулся Савич. «Вы же тоже на яхту «Алмаз» назначены, так что встретимся». «Отлично, значит, встретимся», — обрадовался Петр. Только они распрощались, как откуда сбоку к Анжу практически бесшумно проскользнул придворный скороход. Он пригласил лейтенанта следовать за собой и повел его длинным извилистым коридором куда-то во внутренние покои. Личная аудиенция, на которую Анжу не смел и надеяться, продолжалась недолго. Михаил II расспросил Петра о его приключениях на Кубе, дополнительно обрадовал тем, что все члены экипажа «Бравого» получат денежные награды за спасение корабля, после чего заметил, что Георгий Петра хвалил, и потому царь решил вернуть его на должность личного адъютанта от флота. «Вы плаваете ценз на моей яхте. Она в военное время превращается в крейсер второго ранга, поэтому военных учений и плаваний вам достанется не меньше, чем на боевом корабле», — успокоил он Петра. «А потом прошу ко мне в свиту, поможете мне с флотскими вопросами». Стыдно сказать, генерал-адмирал флота российского, он показал на свой мундир, во флотских вопросах дилетант почти полный. «Договорились, Петр Иванович, рад стараться, ваше императорское величество», — ответил Петр. «Наедине разрешаю обращаться титуловать государем», — милостиво разрешил Михаил, после чего отпустил Анжу, посетовав, что государственные дела строго ограничивают его во времени. Примечание. Один офицер эсминца, за исключением мичмана Азарьева и лейтенанта Анжу, придуманы автором. Аллюзии любители книг о море заметят сами. 2. Один из лучших и популярных сортов китайского чая того времени, продававшихся в России. 3. Здесь в смысле: строевая подготовка, строевая служба. 4. Промах, бестактность, оплошность, королевская геополитика, империи самой последней и самой обширной, хвала, Р. Киплинг. Эдуард VII царствует в Лондоне, но правит в Париже. Эмиль Флуранс, французский министр иностранных дел, коронованный всего лишь несколько месяцев назад английский король и император индийский Эдуард VII, по семейному прозвищу Берти, мало напоминал типичного викторианского джентльмена, скованного моральными ограничениями и нормами приличия. Гурманный жизнелюб, увлекающийся карточными играми, гонками на яхтах и охотой, бонвиванный сладкоречивый соблазнитель, он всегда был не прочь помчаться куда угодно, даже через Ла-Манш, на ужин с шампанским и канканом в поисках любовных приключений. Но все эти увлечения скрывали от широкой публики главные черты британского монарха. Большой и очень гибкий ум, широкий кругозор, настойчивый характер, огромные способности к притворству, крупнейшие дипломатические таланты, отчетливое понимание сложившейся общемировой и, в частности, европейской политической ситуации, о которой он задумался сейчас, расположившись у камина с сигарой в ожидании обеда. А ситуация складывалась для Британии чрезвычайно неблагоприятно. Политика блестящей изоляции привела на практике к невидимой, но весьма опасной конфронтации практически со всеми державами, от варварской России до сидящих на своем континенте провинциальных кузенов из Соединенных Штатов. К тому же неудачная бурская война привела к падению престижа империи, и сразу нашлось много желающих попробовать укусить оступившегося и вроде бы ослабевшего британского льва. Причем основной возможной опасностью Эдуард считал маловероятное, но возможное объединение России, Франции и Германии в союз, такой, как русским удалось создать во время войны с Японией. В Китае тоже, как внезапно вспомнил Берти, они сотрудничали. Причем не только при подавлении восстания боксеров созданным всеми державами альянсом, но и в мирное время. А это создавало опасный прецедент. Этот намечающийся союз, как и возможность присоединения России к тройственному союзу следовало разрушить. По возможности дипломатическим путем, а если не получится, втянув Россию в войну на Дальнем Востоке. Из прочитанных донесений посланников Японии король знал об имевшихся среди японской знати реваншистских настроениях. Особенно эти узкоглазые азиатские варвары были злы именно на русских варваров, как виновников унижения Японии. Вот эти настроения и можно было использовать. Пусть японцы и русские бьются друг с другом. А если еще оговорить, что помощь японцам тем, что они не будут нападать на немцев и французов, то, решил Эдуард, удастся вызвать недоверие и охлаждение отношений между Германией и Россией. К чему надо будет обязательно добавить дипломатический нажим на молодого русского императора, который отличается доверчивостью. При этом главным врагом была, есть и будет Германия. Эдуард вспомнил прочитанную 5 лет в одной статье фразу о том, что в Европе наличествуют две могучие непримиримые соперничающие силы, две великие нации, желающие сделать весь мир своим владением, и перенесшие борьбу в область торговли. Англия и Германия соперничают во всех уголках земного шара. Если есть шахта, которую можно эксплуатировать, железная дорога, которую можно построить, туземцы, которых можно приучить есть консервы вместо плодов хлебного дерева и пить джин вместо воды, Англия и Германия будут бороться за право сделать это первыми. Один. Берти подумал, что Германия не только теснит Британию на всех рынках, с каждым годом все успешнее и чувствительнее, но она начала систематически строить огромный флот с прямой и очевидной целью рано или поздно сразиться с англичанами, и если не отнять у них владычество на морях, то встать вровень и отобрать у Британии часть колоний. Одновременно постройкой Багдадской железной дороги Германия грозит Индии, а заодно грозит Суэцу и Египту, причем с сухого пути, где она бесспорно сильнее Англии. Эта угроза становится еще серьезнее вследствие тесной дружбы Германии с Турцией. Вместе с тем на континенте Европы Германия до такой степени могущественна, что франко-русский союз никоим образом не может надеяться на победу в войне против тройственного союза Германии, Австрии и Италии. Но только при условии, что Англия вполне изолирована, Франция и Россия находятся с ней в дипломатической вражде. Итак, Англия в опасном положении. Единственное, что может ее спасти, это создание настолько могущественного союза, который сдержал бы все воинственные стремления правящих германских классов. Союз с Францией и Россией дает единственный выход из положения. Союз, который затруднил бы свободу действий Германии и уменьшил бы ее шансы на победу. Но Россию в этот союз можно допустить только после того, как она откажется от конфронтации с Британией, что опять-таки приводит к необходимости оказания помощи японцам.